Какое воспоминание или угрызение совести, какая боязнь перед муками ада или блаженством рая удерживали это несчастное существо от решения разбить себе череп о стенку своего каземата? Что еще привязывало его к жизни? Жажда мести? Надежда? Габриэля охватило вдруг какое-то странное, лихорадочное желание увидеть этого человека. Сердце у него бешено забилось. Сотню заключенных навестил он, испытывая обыкновенное сострадание, но этот узник будто притягивал его к себе, волновал его больше, чем все другие, и тревога сжимала ему грудь, когда он представлял себе эту жизнь в могиле. «Пойдемте в камеру 21», — сказал он коменданту дрогнувшим голосом. Они спустились по нескольким лестницам, грязным и сырым, прошли под глубокими сводами, похожими на страшные круги Дантова ада. Великий итальянский поэт Данте, 1265-1321 годы, в «Божественной комедии» изобразил ад в виде грандиозной воронки с суживающимися кругами. В каждом круге ада своя категория грешников и особые мучения. Наконец комендант остановился перед железной дверью. «Здесь», — сказал он, — «я не вижу сторожа, должно быть, он внутри, но у меня второй ключ, войдем». Он отпер дверь, и они вошли. Габриэлю представилась немая и страшная картина, одна из тех, какие можно увидеть только в горячечном бреду. Стены сплошь из камня черного, замшелого, зловонного, ибо мрачный этот каземат находился ниже русла Сены и при больших паводках наполовину затоплялся. По стенам склепа ползали мокрицы, в ледяном воздухе ни звука, кроме равномерного глухого падения водяных капель со склизлого потолка. Глуше, чем эти глухие капли, недвижнее, чем эти почти недвижные мокрицы, жили здесь два человекообразных создания, одно из которых сторожило другое, оба угрюмые, оба безмолвные. Тюремщик, великан с бессмысленным взглядом и мертвенным цветом лица, стоял в тени, тупо уставившись на белобородого, белоголового старика. Это и был узник. Он лежал в углу на соломе. Руки его и ноги были скованы цепью, вделанной в стену. Когда они вошли, он, казалось, спал и не шевелился. Его можно было принять за труп или каменное изваяние. Но вдруг он сел, открыл глаза и вперил свой взор в глаза Габриэля. Говорить ему было запрещено, но этот пугающий и притягивающий к себе взор говорил, он завораживал Габриэля. Комендант с надзирателем заглянули во все углы каземата, а он, Габриэль, замер на месте, застыл, оцепенел, подавленный огнем этих пылающих глаз. Он не мог от них оторваться, и в то же время в нем бурлил целый поток каких-то странных, не поддающихся выражению мыслей. Узник тоже, казалось, не безучастно созерцал посетителя, и даже было мгновение, когда он сделал движение и разжал губы, словно собираясь заговорить, но комендант обернулся, и узник вовремя вспомнил предписанный ему закон. Он ничего не сказал, только уста его покривились горькой усмешкой. Потом он опять смежил веки и впал в свою каменную неподвижность. «Ах, выйдем отсюда», — сказал Габриэль коменданту. «Бога ради, выйдем. Мне надо глотнуть воздуха и увидеть солнце». В самом деле, спокойствие и, можно сказать, жизнь вернулись к нему лишь на улице, среди людей и шума, но все же в его душу намертво врезалось мрачное видение и преследовало его весь день, когда он в задумчивости прогуливался по Гревской площади. Какой-то голос шептал ему, что судьба несчастного узника имела прямое отношение к его судьбе, и что сегодня он прошел мимо великого события в своей жизни. Наконец, утомленный этими роковыми предчувствиями, он направился под вечер на ристалище в Турнель. Турниры этого дня, в которых он не пожелал участвовать, подходили к концу. Габриэлю удалось разглядеть в толпе Диану. Она его тоже заметила, и этот мгновенный обмен взглядами рассеял мрак в его сердце, как солнце рассеивает тучи. Забыв о таинственном узнике, Габриэль думал уже только о любимой девушке, с которой предстояло ему встретиться вечером.